Часть девятая. К 10 часам, благодаря пнинскому пуншу и кэтиному шотландскому виски, многие из гостей стали говорить громче, чем им казалось. Алая краска разлилась по шее миссис Тейр с левой стороны, ниже синей звездочки серьги. И она, сидя очень прямо в кресле, посвятила хозяина дома во все детали распри между двумя ее коллегами по библиотеке. Это была обычная учрежденческая история, однако искусное подражание голосам мисс Визг и мистера Бассо в рассказе миссис Тайр, также сознание, что вечеринка его проходит весьма мило, так подействовали на Пнина, что он стал восторженно хохотать, низко наклоняя при этом голову и прикрывая рот ладонью. Рой Тайр вяло подмигивал самому себе, глядя на пунш поверх своего пористого носа, и вежливо слушал, что говорит ему Джон Клеменс, у которой, когда она была слегка навеселе, как теперь, появлялась очаровательная привычка быстро-быстро моргать своими черными ресницами, а то и вовсе прикрывать ими свои синие глаза, а также прерывать фразы, чтобы подчеркнуть отдельные смысловые группы, а скорее просто для того, чтобы собраться с силами, глубокими охающими вздохами. «Но не кажется ли тебе, о, что то, чего он добивается...» «О, почти во всех своих романах, о, это, о, выражение фантастической повторяемости определенных ситуаций». Кэти сохраняла присутствие своего крошечного духа и умело заботилась о закусках. В углублении комнаты Клеменс мрачно крутил медлительный глобус, слушая, как Гаген, тщательно избегая бытовых интонаций, к которым он прибег бы в более близкой по духу компании, рассказывал ему и ухмылявшемуся Томасу последние сплетни о миссис Идельсон, полученные миссис Гаген от миссис Блоренч. Пнин подошел к ним с тарелкой нуги. «Это не совсем для ваших целомудренных ушей, Тимофей», — сказал Гаген Пнину, который всегда признавался, что не видит ничего смешного в скабраузных анекдотах. «Но ведь я...» Клеменс ушел к дамам, Гаген начал рассказывать всю историю заново, а Томас стал заново ухмыляться. Пнин сделал в сторону рассказчика возмущенный русский «Да ну вас совсем!» жест и сказал: «Я услышал совершенно тот же анекдот 35 лет тому назад в Одессе, и даже тогда я не мог понимать, что в нем есть смешного».